Глава 23. Старческий сон зыбок, как туманная дымка на ветру. Зашуршит под печью мышь, и Кузьма-лунатик уже слышит ее и сквозь дремоту долго и обстоятельно размышляет над тем, что кошка совсем обленилась, и пора ее завязать в старый мешок и тайком забросить в какой-нибудь грузовик дальнего рейса, проходящий через Кахановку. Спит старый Кузьма в кухне на лежанке. Встает он всегда раньше всех, тихонько выходит во двор и, отойдя подальше от хаты, долго кашляет, проклиная, на чем свет стоит табак и людей, которые надоумили его курить. Но сегодня Кузьма не торопился, хотя в окна уже стучался подслеповатый рассвет, а кухонька наполнялась пепельной прозрачностью. Не выспался он из-за того, что сын его Серега пришел домой после полуночи, крепко выпивший, и привел с собой на ночлег молодого техника-строителя со смешной фамилией Хворостянка. Пока улеглись спать, в горнице долго слышался говор, злой смешок Сереги, в кухню несколько раз заходила Наталка, его жена сердито гремела в темноте горшками, доставая из печи грушевый узвар. Вот и не хочется Кузьме вставать. Он с кряхтением повернулся на другой бок, зашелестев сенником, и попытался мерным дыханием убаюкать себя. Но под окном зычно загорланил петух «Кукареку!». Кузьма досадливо хмыкнул. В пении петуха ему всегда слышится озорной призыв «Пойдем выпьем!». На этот призыв откликаются соседские петухи, но они вопят уже другое. «Нема на что!». Петушиные стенания набирали силу, прокатываясь по всему селу. Скрипнула дверь, и в кухню зашла Наталка. Кузьма услышал, как звякнула она подойником, и понял, что невестка отправляется на ферму доить коров. Значит, теперь целую неделю будет ходить на работу с утра. Наталка давно ушла, а Кузьма все думает о ней. Хорошую невестку Бог послал ему. Не скупую, сердечную, ласковую. Кажется, покойная жена Харитина так не заботилась, чтоб был он сыт, одет в чистое и не оборван. Только у самой Наталки нет счастья. Не склеилась у них с Серегой семейная жизнь. И не покидают, видать, невестку надежды, что отыщется ее отец, пропавший на войне. А надежды, если они не сбываются, сушат сердце и затмевают радость. Впрочем, нельзя сказать, что на людях Наталка очень уж безрадостная и замкнутая. Кузьма сам не раз слышал, как она пела с женщинами на сенокосе или на буряках. Да еще как пела! Будто родилась в Кахановке и с молоком матери впитала ее буйную песенность. Голос у Наталки чистое серебро. Более тонкого, сильного подголоска и не вообразишь. Но звучит в нем что-то особенное, словно не от земли, а от какой-то непонятной Кузьме утонченности характера, от необыкновенной женственности, совсем не похожей на необузданные натуры кахановских молодиц. Удивительно, как Наталка, дочка интеллигентных родителей, втянулась в трудную и хлопотливую селянскую жизнь. Управляется дома и на ферме, да еще находит время посидеть у телевизора, которым год назад обзавелась семья лунатиков. И текут, текут мысли старого Кузьмы. Временами он даже не различает, где мысли, а где сновидения. Вот видится ему бывший заместитель головы колхоза Василь Васюта. Высокий кривоногий Васюта подкрадывается к Наталке, которая стоит у стога, и накладывает на телегу сено. Осклабившись, он обнимает Наталку, шепчет ей какие-то слова. Наталка выгибается, пытается вырваться из ручищ Васюты, но он подламывает ее и валит к подножию стога. Наталке, наконец, удается высвободить руки. В один миг на красном лице Василия вспыхивают багровые, налившиеся кровью борозды, следы ногтей. Вытирая платком кровь на разодранном лице, он яростно матерится и упрекает Наталку, что не понимает она шуток. А вот Василь Васюта перелетает через плетень в огород, лихо удирая от пьяного Сереги, который желает объясниться с ним. Приступ кашля развеял сновидение, и Кузьма заворочился на лежанке. В это время под окном снова раздалось протяжно-голосистое «Пойдем выпьем!». Кузьма вспомнил об обещании Насти поставить бутылку Калиновки, если он поможет разладить любовь ее Маринки и Андрея Ярчука. «Спасибо, что напомнил», — весело подумал о петухе Кузьма и проворно поднялся с лежанки. Зажег свет, включил электроплитку и поставил на нее большую кастрюлю с водой. Затем долго колдовал над приготовленными с вечера кореньями, дробя их на мелкие кусочки. Высыпав снадобье в огромную глиняную миску, где был замочен мак, Кузьма сел на пол и, зажав миску в коленях, начал большим деревянным пестом растирать мак. Потом замесил тесто для вареников. План у Кузьмы был прост. Под лесом, где раскинулся молодой сад, стоит обветшавший домик погибшего в войну учителя Прошу. Этот домик превращен в весеннюю сторожку колхозного пасечника. А сейчас, когда ульи вывезли далеко за село, на поля гречихи, пасечник тоже живет возле пчел в шалаше. И Кузьме поручили присматривать за домиком. Вот старик и решил заманить туда Андрея и Маринку. Бросая в кипяток большие бокастые вареники с тертым маком и чудодейственным зельем с ухоткой, Кузьма сочинял речь, какую должен будет произнести перед Андреем. «Будь другом, Андрей Павлович, окажи великодушную помощь. Пчелы на пасеке захворали. Колхозная, можно сказать, собственность гибнет. Два роя выскакивают из ульев, как кузнечики, и дальше не летят. А я знаю средства от этой болезни. Надо, чтобы хлопец и девчина, у которых любовь, поели из одной миски меду этих пчел, лучше, если с варениками. И пчелы тут же выздоровеют. Не смейся. Пчела, она разумнее человека. Она этими самыми токами чувствует». Кузьма был убежден, что не найдется в Кахановке человека, который отказался бы на дурника поесть меду с варениками. Когда вареники были готовы, Кузьма сцедил из кастрюли кипяток, полил их сметаной и завернул кастрюлю в газету, затем в старую фуфайку, как делает эта невестка Наталка, чтобы еда томилась в собственном пару и долго оставалась горячей. Поставил сверток на припечек и, испив из кувшина ряженки, начал собираться в село на разведку. Надо было узнать, где Андрей — в поле, у комбайна или дома. Тихонько вошел в горницу, где спали богатырским сном Юра, Хворостянка и Федот, великовозрастный внук Кузьмы. Из боковой комнатушки раздавался храп Сереги. Кузьма потормошил за плечо Федота, и когда тот очумело заморгал большими черными глазищами, тихо прошептал ему: «Вставай, Федька, до машины пора». Федот отбросил простыню и, потягиваясь до хруста в плечах, лениво начал одеваться. Затем, присмотревшись в потемках к часам ходиком, заторопился. «Этих не буди!» — Кузьма имел в виду Юру и Серегу. «Они целую ночь где-то волочились». Федот не удостоил деда ответом, схватив со стола сверток с едой, с вечера приготовленной матерью, выскочил в сенцы и загремел там умывальником. Не успел Кузьма надеть свой видавший виды пиджачишка с привинченной к нему медалью «Партизану Великой Отечественной войны», как Федот уже протопал от хаты до калитки. «Работяга!» — с удовлетворением подумал о внуке Кузьма и, смахнув пальцем со стены мел, стал начищать медаль. Ведь дело предстояло необычное, и надо было выйти на люди при полном параде. Медаль Кузьмы Лунатика имела свою историю и давала ему повод считать себя самым героическим стариком во всем районе.